Глава 36. Дамир, наши дни, южное побережье. Дамир задыхался, ловил себя на безумии, потере памяти, ориентации в пространстве, географии. Злости, отчаяния, раздражении, дурманящем коктейле из нежности без причины, звенящей, отчаянной, зыбкой. И похоти, такой же отчаянной, до боли. Брезгливости и иррациональном желании выкинуть все ненужное, пустое из своей жизни. Иногда это была память, а иногда Эля. Эля, Эля, Эля, Эля. Всевышний не был милосерден. Вселенная игнорировала Дамира. Он все помнил, все чувствовал. Он жил. Естественно, хотя ничего естественного в этом не было, он не выпустил Элю с Серафимой из квартиры одних. У девочки не было теплых вещей. Курточка, накинутая поверх фланелевой кофточки и колготок, не одежда для обрушившегося небольшого, но все же минуса на улице. Да и у Эли под коротким куском тряпки, называемой платьем, ноги были голые. Он отыскал тренировочные штаны Лали с начесом. По длине они были велики, Эли, сидели несуразно. В отличие от блистательной Алии Долматовой, которой удивительным образом шли как брендовые вещи из Милана, так и одежда из масс-маркета. И все же это было лучше, чем красная бархатная тряпица, едва прикрывающая ягодицы, поверх кружевного треугольника, заменяющего трусы. Дамир отвез без устали болтающую Серафиму и Элю в фитнес-центр, улыбаясь от журчащего голоска рыжульки. Как много информации подчерпнул он из детского лепета. Раньше они с мамой жили в Архангельске. Это такой город, специальный, на севере. На севере красиво, а здесь не очень. И ночи летом темные-темные, что неправильно по четырехлетнему мнению. И снега нет, и очень грустно. Ни снеговика не слепить, ни с горки не покататься. «Так Новый год не наступит», — насупившись, поделилась сомнениями Серафима. Дамир поспешил заверить, что обязательно наступит, и Дед Мороз придет с подарками. «В Африке всегда лето, а Новый год наступает», — привел он понятный для ребенка аргумент. Серафима задумалась и довольно согласилась с Дамиром, кинув победный взгляд на маму. В уже привычном салоне Дамир встал в дверях, наблюдая за почти знакомым администратором Мариной, на этот раз в ярко-малиновой блузке. Серафима устроилась в кресле, скромно положив ладошки на коленки, болтая в воздухе ногами. Эля быстро заскочила в подсобное помещение, будто стремилась спрятаться от посторонних глаз. Вслед за ней скрылась малиновая блуза. Через несколько минут они вышли. Марина крепко обняла Элю, косясь на Дамира. Следом помахала рукой Серафиме. Та ответила тем же. И отошла в сторону, пропуская Элю к двери. «Дима сказал, если что, возьмет тебя мастером в Северный», — напоследок сказала Марина. «Спасибо». Эля улыбнулась. У Дамира пробежались мурашки по позвоночнику. Колкие, жаркие, завистливые. «Сегодня мы с Серафимой уезжаем». Она бросила взгляд на Дамира и просочилась в дверь, показывая взглядом дочке, чтоб та шла за ней. «Все, спасибо», — твердо произнесла Эля у дверей фитнес-центра. «Спасибо тебе, дальше мы сами». «Куда вы уезжаете?» «Не знаю», — Эля пожала плечами. «Куда-нибудь». «Сорвешь ребенка и поедешь?» — Дамир нахмурился. «Да», — Эля равнодушно пожала плечами. «У тебя есть деньги?» «Да». Она кивнула и показала на конверт, выданный ей Мариной. Видимо, тот самый Дима, который предложил место мастера в Северном, выплатил зарплату Эле. «И все?» Дамиру не удалось скрыть удивление. «Банк? Карточка?» «Нет». Она равнодушно пожала плечами. «Дескать, ерунда какая. Остаться с ребенком на улице с суммой денег, равной одной, максимум двум заработным платам маникюрши. Сколько бы там ни было, это чудовищно мало». «У меня были деньги в банке, под доской на кухне». «Что?» — Дамир не поверил ушам. «Какой банке?» «Из-под печенья», — немного нервно засмеялась Эля. «Я не верю банкам», — она отвернулась. «В банке из-под печенья надежней». «Безусловно». А что он мог еще ответить? «Всевышний, выдай этой девушке мозги». «Всевышний не Гудвин, чудес не совершает». «Поехали», — дернул он на себя Элю. Серафима ловко перехватила другую его руку и вцепилась теплой доверчивой ладошкой. «Куда? Вам положена компенсация». «Кем положено-то?» — фыркнула Эля. «И мы уезжаем». «О себе ты не думаешь?» — прошипел Дамир. «О Серафиме подумай». В итоге парочка покорно забралась на заднее сиденье. Вернее, Серафима была полна энтузиазма, потому что мама пообещала отправиться в детский магазин. Ничего лишнего покупать Эля не собиралась, что и озвучивала Рыжульке. Никаких игрушек, только одежду. Видимо, для Серафимы это не было поводом печалиться. Удивительно покладистый ребенок. Ни одного каприза, никаких слез. Девочка все принимала как должное, и хорошее, и плохое. Причем хорошее она видела даже там, где у взрослых волосы вставали дыбом от ужаса. Свойства детской психики и благодать незнания реального положения вещей. Они заехали в магазин, где Эля быстро выбрала какие-то вещички, а Рыжулька побродила в отделе с игрушками для девочек. Поглядев на розовую пластиковую посуду, маленькие чашечки, блюдца и чайничек, кукол, некоторые из которых вызвали у Дамира оторопь, и бросая восхищенные взгляды на интерактивное нечто, среднее между сиреневым мохнатым зайцем, котом и совой с выпученными глазами. Вкус у Серафимы был странный, а вот выдержка поражала. Алсу, Назар, когда были малышами, Динара, тем более Ильдар, уже капризничали бы и просили купить игрушку, а Рыжулька тихонечко вздохнула и деловито отправилась к маме. Потом направились в центр помощи пострадавшим. Эля долго толкалась у стола, пока Дамир отвлекал Серафиму разговорами. Было просто поверить, что он гуляет с ребенком, так похожим на него, его сестер, братьев, маму, своим собственным, рожденным в законном браке. Ребенком, которому он может и должен обеспечить безопасность от враждебного мира и злобных людей прежде всего. Обеспечить достаток, дать всю любовь, которую только возможно. И все это время Дамир задыхался. Ловил себя на безумии, потере памяти, ориентации в пространстве, географии. Ловил на злости, отчаянии, раздражении, дурманящем коктейле из нежности без причины, звенящей, отчаянной, зыбкой, и похоти, такой же отчаянной до боли. Брезгливости и иррациональном желании выкинуть все ненужное, пустое из своей жизни. Иногда это была память, а иногда Эля. «Все!» Выскочила Эля, как-то странно смотря на Дамира, будто с испугом. «Нам лучше уехать. Поезд через 2 часа. Мы успеем купить билеты и...» «Эля, остановись!» Дамир начинал вскипать, отчего сам не понимал. От вопиющей или глупости Элеоноры, или от страха потерять ее снова, перестать дышать, сдохнуть, опять превратиться во Влада Цепиша. Он не был готов отпускать ее из своей жизни. Не был готов, не сейчас. Нет. «Дамир, нет!» Она дернулась в раздражении, со страхом переводя взгляд на Серафиму, с увлечением раскладывающую камни гравия на строительной куче песка. «Спасибо, мы поедем. Серафима, мы едем в Архангельск». «А кирпич?» — отозвалась Рыжулька. «Кирпич едет с нами?» «Нет, она... она у Мусы останется». «Муса в больнице!» — справедливо возмутилась малышка. «Мы с ней по телефону разговаривали, вспомни!» Серафима подперла бока кулачками и в недоумении смотрела на маму. Как она могла забыть такую простую вещь? «Нам нужно найти кирпич!» «Серафима!» Эля в поражении взмахнула руками, сдерживая слезы. «Отлично, пойдем искать кирпич!» Подхватил требование Рыжульки Дамир. «Что он творит? Почему не повернется и не уйдет? Что за психомазохизм? Зачем он держит ее, задерживает их? Хочет получить ответы на вопросы? Не хочет. Прошлого ничто не изменит. Не вернет Тима доверие, любовь. Не сделает Тимура его сыном. Не даст шанс увидеть его хотя бы один раз. Не вернет возможность пережить это горе с женой, принять совместное решение, правильное решение. Не позволит ему уберечь до бесячего глупую Элю от всего, через что она прошла, и пройти этот путь с ней. Не сделает женщину, которую он назвал своей женой, женою. «Перестань!» — профырчала, как кошка Эля. «А то что?» — сам не ожидал, насколько зло он усмехнулся в ответ. Начинало темнеть. Снег тихими, крупными, тяжелыми хлопьями посыпал с неба, оседая на стылой земле и замерзших лужах. Гололед, Тот самый, что лишь иногда бывает. Редкое природное явление в этом регионе. Призрачное, как хорошее общее прошлое Дамира и Эли. Было ли оно? Или все придумал лично он? А она прагматично решала свои проблемы. «Кирпич!» — крикнула Серафима. «Кирпич!» — подхватил Дамир, игнорируя косые взгляды прохожих и толпившихся правоохранителей. «Кирпич! Кирпич!» Бесконечное количество раз «кирпич», пробираясь по замерзшей грязи, укрытой слоем нетаившего снега. «Кирпич! Кирпич!» Под недовольное бурчание Эли, вызывающее в Дамире какое-то мстительное удовольствие. Нездоровую, ненормальную реакцию. Должно быть горечь, все время бьющая в нос, мозг, курсирующая по телу, начала трансформироваться в яд, отравлять разум Дамира, отключая здравый смысл, инстинкт самосохранения. «Кирпич!» — вдруг взвизгнула Серафима, рванув на другую сторону улицы через дорогу, перед крутым извилистым поворотом и высоким забором, закрывающим вид на сторону за углом. «Кирпич!» — раздалось вместе с шуршанием шин по гололёду, нечеловеческим визгом Эли и вдохом, равным стремительному движению Дамира, наперерез ползущим УАЗу. Он свалился в кучу строительного мусора и грязи, подхватывая Серафиму подмышки, прикрывая собой. На каком-то автомате, не слыша скрипа тормозов, женского визга и отборного мата над собой. «За ребенком следить кто будет?» — орал, плюясь и матерясь, капитан полиции. «Документы сюда!» Дамир тряхнул головой, осторожно ставя Серафиму на землю, по пути ощупывая, невредимо. Похоже, даже не испугалась. Смотрит синими глазенками на капитана. Рот приоткрыла в удивлении. Маме рукой машет. «Чьи?» От ударившей в голову крови Дамир плохо соображал. Жива, невредима, не испугалась. «Свои и ребенка!» «У меня нет ребенка». «Так», — капитан перекатился с пятки на носок и обратно. «Очень интересно. В отделение поедем». «Зачем?» «Да выяснение». «Мы вместе, вот документы». Эля спешно подошла к полицейским, один из которых равнодушно наблюдал за происходящим. «Моя дочь, вот паспорт, вот свидетельство о рождении. Мы с Калинина, понимаете, собаку ищем». Она сжала губы. «Серафима любит эту собаку». «Любит», — проворчал капитан, бросая взгляд на синеглазую малышку, не сводившую с него взгляда. «Ваши документы?» Он посмотрел на Дамира. Пришлось доставать паспорт из внутреннего кармана куртки и протягивать блюстителю порядка. «За что только Бог такое на людей посылает?» — как-то по-человечески пробурчал полицейский. «Калинина. А вы говорите, детей нет». С улыбкой вернул паспорт полицейский. «Файзулин Дамир Арсланович. Не убегай больше от папы, Файзулина Серафима Дамировна», засмеялся и капитан, и его молчаливый коллега, возвращая документы Дамиру. Его паспорт Эллен, свидетельство Серафима. «Мой папа герой», отозвалась Рыжулька. «Видим», заржали блюстители порядка и поспешили к автомобилю. «Кирпич!» взвизгнула Серафима, падая на попу, обнимая какой-то грязный комок шерсти, скулящий, повизгивающий, подергивающий обрубком некогда пушистого хвоста, а сейчас комком грязи. «Файзулина Серафима Дамировна?» Он опустил глаза на Элю, не находя слов. «Помни их в полной мере. Но не произнесешь набор брани, рвущийся с языка, перед Серафимой Дамировной. Серафимой, чтоб черти драли Элю Дамировной, 4,5 лет». «Это кирпич?» — нагнулся он к счастливой Рыжульке. «Да!» «Нам надо показать ее доктору». Дамир потрепал грязную собаку по холке. Та покосилась с подозрением, но в целом действие одобрила сдержанным вилянием хвоста. «Поедем?» «Да!» «Чего стоишь?» — кинул он Эле. «Мы едем к ветеринару. Тебе не интересно состояние здоровья кирпича?» Широко распахнул заднюю дверь, запуская перемазанную девочку с псом в свою машину. Пятна из салона вычистит химчистка. Из души не смыть ничем. Придется Элеоноре, названной в честь Элизабет Тейлор, ответить на вопросы и за свои поступки.